никто теперь верить не станет после суда. Потом Григорий Сергеевич принес Стасе поужинать, сварил кашу, посадил Витьку на горшок и лег сам. Тася не спалось, ее подзнабливала, и она глубокой ночью вдруг услышала его тихий, заикающийся голос. «Стасечка, не волнуйся, пожалуйста, я умираю, кажется». Когда она, вскрикнув, зажгла лампу, он медленно вытягивался под тонким одеялом. Ватное еще вечером было положено ей на ноги. «Гриша!» — позвала она, припадая к нему. Он не ответил. Лицо его медленно делалось спокойным, таким, каким ни разу не было со дня суда. И глаза он закрыл сам, как всегда все себе делал сам. Утром к 10 Инна пришла в городской суд. Она опять была бледная и аккуратная, но елочка в новой шапочке, в новом меховом воротнике выглядела так, что возле одинокой мамы с дочкой сразу образовалась толпа из тех самых ротозеев и зевак, которые ужасно как желали нового поражения заики генерала и его любовницы. Старый адвокат с Инной не поздоровался. А потом она уехала домой, где семья Эйсберга ей посочувствовала, но холодно. Они уже знали кое-какие подробности от своего знакомого адвоката. И тотчас же Инна Матвеевна почувствовала, что здесь ей оставаться нельзя. Если бы ее спросили, почему, она не нашлась бы, что ответить. Но уезжать было совершенно необходимо. На такие штуки у нее было удивительное чутье, нечеловеческое, звериное, как вообще в ней много было чего-то не слишком человеческого. «Смотришь, как кошка», — бывало выговаривала ей мать Раиса Стефановна, — «хоть моргни, и зрачки у тебя кошачьи поперек». А когда Инна прочитала «Некролог» и сопоставила фамилии подписавших его с теми фамилиями, которые есть у нее даже на самый крайний случай, она поняла, что процесс выиграл все-таки тихий Гриша, а не она. И месяцем позже отбыла в Москву с бумагой, которую и выгрызала со звериным упорством ровно 30 дней. В этой бумаге, состряпанной ее гением, было лишь сказано, что она вдова скоропостижно скончавшегося генерал-лейтенанта инженерных войск Горбанюка Г.С. В столице Инна Матвеевна из автомата позвонила тому самому генералу-доктору, который назвал ее в свое время «подлецом души» и про которого она думала «добер-бобер». Генерал-доктор принял ее тотчас же у себя дома, а пока она беседовала, супруга генерала, бездетная старая красавица Лариса Рамуальдовна, со слезами умиления возилась с елкой, задаривала сиротку и умоляла пожить у бабушки Лары хоть денечек. Прожили не денечек, а неделю. Инна натирала в генеральской квартире на Петровке полы, стряпала в кухне узбекские яства, была кратка, задумчива, иногда произносила: «Я пойду на часок-другой, пройдусь, не буду портить вам настроение своей постной физиономии», и шныряла по комиссионкам, в которых были у нее дела, а купленные складывала в чемоданы, распиханные по камерам хранения. В марте генерал дал ей письмо в город Унчанск к бывшему своему порученцу Женьке Степанову. «Он болван, но добрый парень», — произнес генерал, вручая незапечатанное послание Инне Горбанюк. «По телефону я его предупредил, сделает все возможное и невозможное и в смысле интересной работы, и в смысле квартиры». Прощание было наитрогательнейшим. Лариса Рамуальдовна сказала, что у елки и у Инны в Москве есть своя квартира, вот это самое, номер 6, и никогда никаких гостиниц, вы запомнили, Инночка, и простили моего мужа? В Унчанске товарищ Горбанюк дала понять, что сюда ее привело горе, неизбывное, как она выразилась, горе, и тут она надеется в настоящем кипучем деле спрятаться от самой себя, от пережитого, от невозвратимой потери. Бобер, который был добер,